Вторник, 30 мая 1978 года. Леся. У Леси в руках лист бумаги. Она уже в четвертый или пятый раз пытается прочитать, что там написано, и никак не может сосредоточиться. Это глупо. Точно такие же послания приходят ей чуть ли не каждый день. Это письмо, написанное печатными буквами, синей шариковой ручкой, на тетрадном листе в линейку, адресованное динозаврам на адрес музея. Уважаемые господа, я учусь в 6 классе, и учительница велела нам написать реферат про динозавров, и я думала, может, вы дадите полные ответы с примерами. Первое, что такое динозавр? Второе, почему называется мезозойская эра? Третье, проследите геологические изменения, произошедшие в эту эру в Северной Америке с использованием карт. Четвертое, что такое окаменелость? Пятое, почему в Онтарио не нашли окаменелых динозавров? Пожалуйста, пришлите ответы поскорее, потому что мне надо сдавать реферат 15 июня. С уважением, Линди Лукас. Это письмо досконально знакомо Лесе. Такие письма присылают хитрые ученики, норовящие упростить себе жизнь, из тех, кто предпочитает списать готовое задание, а не изложить содержание прочитанной книги. Она даже вопросы узнала, что они слегка перефразированы, сначала учительницей, потом решительнее ученицей, но все равно почти дословно совпадают с вопросами из брошюры музея о динозаврах, которую Леся сама помогала составлять и редактировать. Учителя тоже иногда упрощают себе жизнь. Как правило, в таких случаях Леся берет несколько откопированных страниц брошюры, скрепляет, добавляет трафаретное письмо «Спасибо, что проявили интерес». Мы надеемся, что прилагаемые материалы помогут вам найти нужную информацию. Хотя сегодня, глядя на округлый затейливый почерк, Леся понимает, что сердито. Ей не нравится то, что в письме написано между строк, что динозавры слишком скучны, чтобы тратить на них время, что сама Леся существует для того, чтобы ею пользоваться. Ее раздражает, что в письмо не вложили марку и конверт. Ей хочется нацарапать красным карандашом поперек ровных синих строчек «Делай уроки сама, но так нельзя». Отвечать на эти письма – одна из ее служебных обязанностей. Она перечитывает письмо, и слова плывут. Почему эра называется мезозойской? Правильный ответ, ответ которого ждет учительница, есть в брошюре. Мезо – средний, зоос – жизнь. После палеозоя, но до кайнозоя. Но существует ли мезозойская эра? Когда она была, она никак не называлась. Динозавры не знали, что живут в мезозойскую эру. Они не знали, что дожили только до середины эры. Они не собирались вымирать. Если бы их спросили, они, наверное, сказали бы, что собираются жить вечно. Может быть, лучше написать в ответе правду. Мезозоя на самом деле не было. Это только слово. Название места, куда мы не можем отправиться, потому что его больше нет. Эра называется мезозойской, потому что это мы ее так назвали. И тогда, возможно, ей придет гневное письмо от какой-нибудь затурканной учительницы. Что это за ответ такой? Руки у Леси трясутся, ей надо покурить. Она вообще ничего не может сделать с этим письмом. У нее больше нет ответов, она ничего не знает. Ей хочется скомкать письмо и швырнуть в корзинку для бумаг. Но она складывает его пополам, аккуратно, чтобы видеть, что на нем написано, и кладет возле пишущей машинки. Надевает плащ, осторожно застегивается и завязывает пояс. У нее в ящике стола есть хлеб и сыр. Она собиралась ими пообедать. Но вместо этого она решает прогуляться до Мюррейс. Найдет себе незанятый столик и будет смотреть, как клерки глотают свои обеды и бегают заляпанные супом официантки. Ей надо выбраться из музея хоть на час. Вчера вечером они с Натом поссорились, впервые с применением тяжелой артиллерии, после того, как дети ушли наверх в спальню и уснули. А может, и не уснули. И вот еще что. Дети явились в будний день. Был уговор, что дети ночуют только в выходные, но Элизабет позвонила Нату внезапно. Последнее время она всегда звонит внезапно. У нее только что тетя умерла, сказал Над, когда Леся вошла в дом и увидела детей. Они ели макароны с сыром и играли в эрудит за столом на кухне. Элизабет решила, что им лучше переночевать здесь. Она не хочет, чтобы они расстраивались, глядя, как она переживает. Дети не выглядели особенно травмированными, и Лесе не верилось в переживания Элизабет. Это просто ее очередной маневр. Леся подождала, пока дети помоют посуду. Над почитает им и подоткнет одеяло на ночь. Они уже большие и сами умеют читать, но Над сказал, что это традиция. Спустившись вниз, он объявил, что, по его мнению, ему следует пойти на похороны. «Зачем?» — спросила Леся. «Ведь тетка Элизабет не Ната. Его эти похороны не касаются». Над сказал, что, по его мнению, он должен поддержать Элизабет. «Ей будет трудно», — сказал он. «Судя по твоим рассказам», — сказала Леся, — «она эту тетку ненавидела». Над сказал, что это правда, но, тем не менее, тетя сыграла в жизни Элизабет важную роль. По его мнению, сыграть важную роль не значит обязательно повлиять к лучшему. Значит, просто повлиять. Силой воздействовать, сообщить импульс. А тетя, несомненно, воздействовала силой. «У меня для тебя новость», — сказала Леся. «Элизабет прекрасно обойдется без поддержки. Ей нужна твоя поддержка, как монашке сиськи. Я еще не видала человека, который бы так мало нуждался в поддержке, как Элизабет». Над сказал, что видимость обманчива, и что, по его мнению, после 12 лет брака с Элизабет он лучше может судить, нужна ли ей поддержка. Он сказал, что у Элизабет было несчастное детство. «А у кого счастливое?» — спросила Леся. «У кого из нас не было несчастного детства? Что в этом такого особенного? Если его так интересует несчастное детство, она может рассказать ему про свое, хотя, если вдуматься, скорее не может, потому что ничего интересного в ее несчастном детстве не происходило. Она знала, что ее история не может равняться с душераздирающей повестью о детстве Элизабет, про которое Над рассказал ей по кусочкам. В конкурсе на самое несчастное детство Леся однозначно проигрывает. Над сказал, что, по его мнению, им не стоит повышать голос, надо подумать о детях. Леся подумала о детях, и ей увиделось расплывчатое пятно. По правде сказать, хотя девочки бывают у нее в доме почти каждые выходные, она не отличит одно от другой. Так редко она смотрит прямо на них. Она их не то чтобы не любит, она их просто боится. Они со своей стороны действуют в обход. Они берут без спросу ее рубашки и пояса. Над сказал, это значит, что они смирились с ее существованием. Они смешивают себе какао с молоком и мороженым, бросают немытые стаканы по всему дому. Бурые опивки затвердевают на дне, и Леся находит эти стаканы в понедельник, вторник, когда дети уже отбыли домой. Над сказал, что Леся должна обращаться прямо к детям, если у нее есть хоть какие-то замечания, но она не такая дура. Если она когда-нибудь так сделает, Над возмутится. Хотя надо сказать, что обе девочки всегда были с ней безукоризненно вежливы. И Леся знает, что им так велено. Без сомнения, велено обоими родителями. Дети не были двумя отдельными людьми. Они были собирательным существительным, одним словом, дети. Он думал, стоит ему произнести заклинание «дети», и она заткнется, как по волшебству. «К черту детей!» — безрассудно сказала она. «Я понимаю твои чувства», — произнес Над снисходительно страдальчески. «Ей бы дать задний ход. Объяснить, что она ничего такого не имела в виду. Раньше она часто так делала. Но на этот раз она ничего не сказала, слишком рассердилась. Если бы она попыталась сказать хоть что-нибудь, у нее изо рта вылетели бы бабушкины ругательства. Иисусова жопа, кусок говна! Чтоб у тебя жопа отвалилась, чтоб ты сдох!» Она взбежала по лестнице в ванную, грохая сапогами по голым доскам ступеней, наплевать, если детям слышно, и заперлась изнутри. Ее осенило. Она сейчас покончит жизнь самоубийством. Она сама удивилась. Раньше ей никогда ничего подобного не приходило в голову. Люди вроде Криса были для нее загадкой. Но теперь, наконец, она понимала, почему Крис так поступил. Все из этого гнева и еще хуже — из страха оказаться ничем. Элизабет и ей подобные делают из тебя ничто, убирают тебя, как промокашка, кляксу. Над и ему подобные превратят тебя в ничто, просто не обращая на тебя внимания. Чужие привычки могут тебя убить. Крис умер не из-за любви. Он хотел стать событием и стал. Она опустилась на колени возле ванны, сжимая в руке нож, который захватила с кухонного стола, пробегая мимо. К несчастью, нож оказался фруктовым. Придется пилить, а не резать, а это не совсем то, что она имела в виду. Но конечный результат один. Над взломает дверь, когда, наконец, соберется, и найдет ее. Она будет плавать в розовом море. Леся знает, что в теплой воде кровь вытекает быстрее. Он почует соленый запах, запах мертвой птицы. Что он тогда сделает? У него в руках будет восковая кукла с невидящими глазами. Леся решила, что ей этого совсем не хочется. Немного подумав, она спрятала фруктовый нож в аптечку. Над даже не видел, что она взяла нож. Иначе он сейчас сломился бы в дверь, разве не так? Но она была еще сердита. Полная решимости, она взяла зелененький пластмассовый футлярчик с противозачаточными таблетками и спустила содержимое в унитаз. Когда Над пришел в постель, она повернулась к нему и обняла, будто простила. Если ключевое слово «дети», если иметь детей — единственный способ не быть невидимкой, значит, она их, черт побери, заведет. Утром она все еще не раскаялась. Она знала, что мстить нехорошо, а мстить таким способом ужасно. Год назад ей бы и в голову не пришло, что она на такое способна. Конечно, из ребенка, зачатого в такой злости, ничего хорошего не получится. У Леси родится живой атавизм, рептилия, мутант, в чешуе и с маленьким рогом на рыле. Теоретически она давно знала, что человек опасен для Вселенной, что он — зловредная обезьяна, завистливая, разрушительная, злонамеренная, но только теоретически. В глубине души она всегда верила, что если человек увидит свои поступки со стороны, он перестанет так поступать. Теперь она знает, что это неправда. Она не раскается. Над, не ведая, что таит для него в запасе будущее, ел кукурузные хлопья и поддерживал разговор. Он заметил, что идет дождь. Леся, жуя маффин с отрубями, глядела на него из-под волос, закрывших лицо, взглядом Фатума. Мрачно, оценивающе, когда ее тело нанесет удар. «Я только хочу, чтобы ты знал», — сказала она, давая понять, что еще на свободе. «Ее еще не поймали и не умилостивили. Если ты умрешь, твое тело отправится к Элизабет. Я пошлю ей твое тело в ящике. В конце концов, она все еще твоя жена». Над решил, что это шутка. Спиралью вниз по лестнице. Руки тихо лежат в карманах плаща. Леся колеблется. У нее узкий таз. Она умрет родами. Она совсем не умеет обращаться с детьми. Что останется с ее работой? Даже если Над будет работать на полставки, им все равно не хватит денег. Еще не поздно. Еще ничего не могло случиться. Она откроет новую пачку таблеток, примет две штуки сразу и горячую ванну, и все пойдет как раньше. Но потом она думает, на этот раз нет. Ей больше не хочется эпизодов с фруктовым ножом, плановых или случайных. Под золотым куполом, опустив голову, направляясь к двери, она вдруг чувствует чье-то прикосновение. «Над», — думает она в мгновенной надежде, пришел мириться, капитулировать, принес ей возможность безболезненного выхода из ситуации. Но это Уильям. «Я случайно зашел в музей», — говорит он, «и решил, что неплохо будет с тобой поговорить». Леся прекрасно знает, что Уильям никогда и нигде не оказывается случайно, тем более в музее. Милый, насквозь понятный Уильям, предсказуемый, как телефонный справочник, все по алфавиту. Он хотел что-то сказать Лесе, и вот пришел, чтобы это сказать. Он не позвонил предварительно, потому что боялся, что она откажется с ним повидаться. Верно, она отказалась бы. Но теперь она улыбается, ухмыляется. «Я собиралась пойти в Мюррейс пообедать», — говорит она. Она не собирается менять свои планы ради Уильяма. Уильям, который считает, что в Мюррейс грязно и кормят канцерогенами, говорит, что в таком случае составит компанию, если Леся не против. «Нисколько», — отвечает Леся. «И это правда, она не против». Уильям давно и навсегда ушел в прошлое. Она идет рядом с ним, и кости ее наполняются воздухом. Какое счастье! Идти рядом с человеком, который тебя не волнует. Леся съедает сэндвич с рубленным яйцом и выкуривает сигарету. Уильям берет вестерн, сэндвич с омлетом. «Он подумал, — говорит он, стряхивая масляные крошки, — что прошло немало времени, и он хотел бы сказать ей, что понимает. Тогда, в самом конце, он повел себя не очень хорошо. Она знает, что он имеет в виду. Он смотрит на нее честными голубыми глазами. Щеки сияют румянцем». Лесе не приходит в голову толковать эту словесную конструкцию в том смысле, что Уильям раскаивается. На самом деле это запись в бухгалтерской ведомости, согласно обычаям города Лондона, провинция Онтарио. Это такая маленькая страничка, которую Уильям все время носит в голове, и баланс на ней должен сойтись. Одна попытка изнасилования, одно извинение. Но Леся теперь согласна и на соблюдение приличий. Когда-то она потребовала бы искренности. «Я думаю, мы все вели себя не очень хорошо», — говорит она. Уильям с облегчением смотрит на часы. «Он побудет еще 10 минут», — вычисляет она, — «чтобы все было как следует». На самом деле он вовсе не хотел ее видеть. Вот сейчас он думает о чем-то другом. Леся пытается угадать, о чем, и понимает, что не может. Она прикрывается ладонью, сложенной ковшиком, и наблюдает за ним через дымовую завесу. Ее расстраивает, что она разучилась читать Уильяма так же легко, так же бойко, как раньше. На самом деле ей хочется спросить: «Ты изменился? Ты научился чему-нибудь?» Сама она чувствует, что научилась даже большему, чем собиралась, большему, чем ей хотелось бы. Как он думает, она изменилась? Она изучает его лицо. Возможно, он похудел. Она не помнит. И эти небесно-голубые глаза не похожи на глаза белокожей куклы или поясного манекена, как ей когда-то казалось. Уильям сидит напротив, пьет воду из стакана со следами губной помады у ободка. Одна рука держит стакан, другая лежит на столе. Шея высовывается из воротника рубашки светло-зеленой, и над всем этим голова. Глаза голубые, числом 2. Это полная инвентарная опись Уильяма на текущий момент.